Сыщик и его помощник медленно шли по пятой линии к дому Серебрякова. Короткий зимний день порадовал ясным солнечным небом, и мороз, свирепствовавший с ночи, уже не казался таким лютым. Улица скрипела сухим снегом. Мимо лавочек с гостеприимно распахнутыми ставнями деловито шествовали кухарки. Они важно несли полные корзины снеди и степенно раскланивались знакомым. На всю улицу звонко кричали разносчики с битня, держа под мышкой укутанные в одеяло чайники. Мальчишки с лотками, полными свежих пирожков, нахваливали свой товар. «Свежие, румяные, только из печи!» Радостная суета улицы в ярких бликах зимнего солнца казалась другим миром, в котором нет страха и необъяснимых смертей. Джуранский первым не выдержал молчания. «Родион Георгиевич, как вы считаете, Сома действительно...» «Мечислав Николаевич, не знаток я индийских легенд», — отмахнулся Ванзаров. «Вот Сократ — другое дело». «Но позвольте», — начал кипятиться Джуранский, — «эта пресловутая Сома, будучи якобы божественным напитком или напитком богов, так приумножала силы, что человек способен был справиться один с целым полчищем врагов». «Заметьте, так гласила легенда», — сыщик поднял указательный палец. «Да и то, если верить всему, что говорил Аполлон Григорьевич...» «Но, по его словам, в руках профессора оказалось могучее оружие, силу которого мы даже представить не можем». «Но какое там оружие, голубчик?» «Лебедев же сказал, легенды гласят, что бог Индра, напившись Сомы, уничтожил 99 городов этой, как ее... Шамбары, кажется». «Хороша себе легенда», — поразился Джуранский. «А как вам нравится то обстоятельство, что Сома дарила бессмертие и давала власть над временем и миром?» «Я не стал бы так серьезно относиться к Соме», — вздохнул сыщик. «Мало ли что мог сказать Серебряков в состоянии бреда». «Да, но профессор пробыл более часа на морозе и после этого был жив», — не унимался ротмистр. «Я думаю, вы делаете поспешные выводы», — как можно спокойнее сказал Ванзаров. «Легендарную Сому никто не пил уже несколько тысячелетий. Думаю, у нас в России просто нет компонентов, необходимых для ее изготовления. Так что нам нужно во что бы то ни стало найти реальную убийцу, госпожу Уварову. И давайте на этом закончим, голубчик». Около дома профессора они остановились, не заходя в открытые ворота. Ванзаров огляделся, прикидывая, где должен находиться первый филер, контролирующий дом снаружи. Сыщик уже хотел спросить Журанского, не видит ли ротмистр агента, и тут за спиной вежливо кашлянули.